Заключение. Приток крови к мышцам с целью доставки кислорода и выведения из тканей углекислого газа зависит от просвета капилляров. В предисловии упоминается, что у людей нетренированных работает только 18-20% всего кровеносного русла капилляров, а остальные 78-80% капилляров спят, то есть объем кровоснабжения на 70-80% меньше. В связи с этим в организме медленно, постепенно развивается ишемия, недостаток транспортных систем. По этой причине у людей, ведущих пассивный по отношению к здоровью, то есть к мышцам, образ жизни, на поперечном срезе мышц в покое на 1 мм насчитывается от 30 до 80 наполненных кровью капилляров, а после физических упражнений до 3000, то есть в 100 раз больше. Причем просвет каждого капилляра при этом увеличивается в 2 раза. Вот вам и профилактика стенозов и атеросклероза. Знает ли слушатель, что крупные артерии человека могут выдержать давление в 20 атмосфер? Это в 5-6 раз больше общепринятой нормы. В условиях нормального капиллярного кровотока, который зависит от сократительной деятельности скелетной мускулатуры в целом, ни эритроциты, ни гранулоциты не проявляют тенденции к внутрисосудистой агрегации и адгезии, приклеивания, к внутренней поверхности эндотелия. При значительном снижении скорости капиллярного кровотока, то есть при запрете на нагрузки, начинается образование эритроцитарных агрегатов по типу монетных столбиков по 20-50 эритроцитов. Крупные агрегаты могут полностью закупорить капилляр и вызвать в нем остановку крови, сладж-синдром. Это будущие крупные тромбы, вследствие нагрузки со знаком минус, покоя мышц, проводящего к инфаркту миокарда, инсульту мозга или синдрому внезапной смерти. Но при регулярной нагрузке со знаком минус, то есть гиподинамии, обусловленной малоподвижным образом жизни в течение всей жизни у взрослых людей в возрасте старше 50 лет, обычно развивается гиподинамический синдром миокарда, характеризующий уменьшением ударного минутного объема сердца в покое, который отражает более экономичную работу сердца. При этом ритм реагирования сердечной мышцы на систематические тренировки является биологически более целесообразным, поскольку обеспечивает тонкое приспособление показателей центральной гемодинамики и микроциркуляции к необходимому уровню метаболических процессов в условиях регулярной мышечной деятельности. Если ко всему этому добавить и активное использование дыхательной мускулатуры в процессе физических нагрузок, упражнений на тренажерах, беге, плавании, то ресурсы организма возрастают в несколько раз. Например, у нетренированных людей максимальная вентиляция легких не превышает 60-80 литров в минуту, в то время как у людей, проводящих тренированные занятия, глубина дыхания может увеличиваться более чем в 20 раз. Легочные капилляры имеют протяженность не более 1 мм, и у людей, занимающихся спортом, этот короткий отрезок кровь успевает пройти за 1 секунду. Время небольшое, но вполне достаточное для того, чтобы кровь насытилась кислородом. Этому способствует обширная легочная вентиляция, которая при занятиях спортом включается полностью. Поэтому глубокое и резкое дыхание ха является более эффективным, нежели поверхностное и частое, которое бывает у сердечников. Такой образ жизни, подвижный, спортивный, является лучшей профилактикой хобл, бронхиальной астмы и бронхитов, при которых человек не способен дышать глубоко, да и дыхание проходит порой только с помощью ингаляторов. То есть легочная вентиляция людей с хобл и другими заболеваниями органов дыхания в 10-15 раз меньше. И еще немного про холодную воду, которой так боятся больные люди. Надо знать, что под холодным душем организм потребляет на 100% больше кислорода и отдает на 150% больше углекислого газа в сравнении с газообменом в комфортных комнатных условиях. Для нормального обмена газов в организме тому или иному объему воздуха, вентилирующему легкие, должна соответствовать определенная интенсивность кровотока через легочные сосуды. Это еще один ресурс организма, который не учитывает лекарственная терапия. Человек способен повышать легочную вентиляцию еще в 1,5 раза, выше уровня, соответствующего тяжелейшей физической нагрузке. Но почему вдруг холодная вода? Дело в том, что в дыхании человека принимают участие не только легкие, но и вся поверхность тела, то есть вся кожа от пяток до головы. Особенно усиленно дышит кожа на груди, животе и спине. Интересно отметить, что по интенсивности дыхания эти участки кожи даже превосходят легкие. А холодный душ или обливание холодной водой с головой усиливает этот эффект на 80%. Это еще один ресурс для повышения здоровья и выносливости организма. Давайте научимся быть бережливыми и рациональными по отношению к себе. Сердечно-сосудистая система – это не отдельная медицинская специальность. Это часть всей системы организма. И через понимание того, как действует эта система и какими внутренними ресурсами она обладает, можно подключиться к внутренней аптеке нашего организма, в которой лекарствами от всех болезней являются движение, дыхание, закаливание. А руководит этой аптекой разум.